Глава 21. Я притормозила в коридоре, застыла и прислушалась. Из-за паркетных полов и деревянных панелей звуки в букшоу разносились так же хорошо, как в королевском Альберт-холле. Даже в полной тишине у букшоу была собственная тишина, тишина, которую я отличу от любой другой. Как можно тише я подняла телефонную трубку и несколько раз нажала на рычаг. И я бы хотела связаться с Додингсли. Простите, я не знаю номер. Мне нужна гостиница «Красный лис» или «Круг и линия». И я забыла название, но там вроде бы были буквы «К» и «Л». «Минут, пожалуйста», — произнес скучающий, но профессиональный голос на другом конце линии. «Это не должно быть слишком сложно», — подумала я. Расположенная через дорогу от вокзала «К.Л.», или как там она называется, была ближайшей к вокзалу гостиницей, а Додингсли, в конце концов, не был крупным городом. У меня в справочнике есть только виноградник и веселый кучер. «Это оно», — сказала я, — «веселый кучер». И возликовала в глубине души. «Номер Додингсли 2-3», — сказал голос, — «на будущее». «Благодарю», — пробормотала я, когда на другом конце послышались щелчки. «Додингсли 2-3, веселый кучер. Вы у телефона? Это Кливер». «Кливер», — предположила я, — «это хозяин». «Я хотела бы поговорить с мистером Пембертоном, это важно». Любую преграду, насколько я изучила, даже потенциальную, лучше всего преодолевать, изображая срочность. «Его нет», — ответил Кливер. «О, боже!» — сказала я, немного переигрывая. «Ужасно жаль, что я его не застала. Вы не могли бы сказать мне, когда он уехал? Может быть, я смогу прикинуть, когда его ожидать?» «Флейв», — подумала я, — «тебе следует работать в парламенте». «Он уехал в субботу утром 2 дня назад». «О, благодарю вас!» — хрипло выдохнула я голосом, который я надеялась, мог обмануть кого угодно. «Вы ужасно добры!» Я отключилась и вернула трубку на рычаг, нежно, словно свежевылупившегося цыпленка. «Чем это ты занимаешься?» — требовательно спросил приглушенный голос. Я резко обернулась и увидела Фелли, кутавшую нижнюю часть лица в теплый шарф. «Что ты делаешь?» — повторила она. «Ты отлично знаешь, что тебе нельзя пользоваться инструментом». «А ты что делаешь?» — поинтересовалась я. «Собираешься кататься на санках?» Фелли попыталась схватить меня. Шарф упал и открыл красные опухшие губы, как две капли воды, напоминавшие зад камерунского гамадрила. Я слишком испугалась, чтобы смеяться. Яд плюща, который я подмешала в ее помаду, превратил ее рот в пузырящийся кратер, способный посоперничать с горой Попокатепетль. Мой эксперимент увенчался успехом. Громкие фанфары. К несчастью, мне некогда было записать это. Моему дневнику придется подождать. Максимилиан весь в горчичную клетку восседал на камне, в тени креста на рынке, болтая крошечными ножками, как шалтай-болтай. Он был так мал, что я его не сразу заметила. «Харроу, мон вью, Флавия!» — прокричал он, и я остановила Глэдис у самых носков его лаковых кожаных туфель. Опять попалась. Что ж, надо воспользоваться ситуацией. «Привет, Макс!» — сказала я. «У меня к тебе вопрос». «Хо-хо!» — воскликнул он. «Вот так вот вопрос, без предисловий, а поговорить о сестрах, о сплетне из великих концертных залов всего мира?» «Что ж», — ответила я, немного смутившись, — «я слушала Микаду по радио». «И как? Если говорить о динамике? Ох уж эта тревожная тенденция кричать арии Гилберта и Салливана, знаешь ли». «Интересно», — хмыкнула я. «Дорогой Артур сочинил одни из самых совершенных произведений на нашем царственном острове, например, «Утраченную струну». Г и С очаровывают меня безмерно. Знаешь ли ты, что их бессмертное сотрудничество развалилось из-за разногласий по поводу цены ковра?» Я внимательно присмотрелась к нему, чтобы понять, не водит ли он меня за нос, но он выглядел серьезным. «Конечно, я просто умираю от желания выведать у тебя о недавних неприятностях в букшоу, Флавия, дорогая, но я знаю, что твои губы запечатаны трижды — скромностью, преданностью и законом, и не обязательно именно в таком порядке, не правда ли?» Я кивнула. «В таком случае задавай свой вопрос оракулу. Вы учились в Грейминстере?» Макс захихикал по птичьи. «О, дорогая, нет. Я не настолько важная персона, боюсь. Я учился на континенте, в Париже, если быть точным, и не всегда в школе. Но мой кузен Ломбард, старый грейминстерец, он всегда хорошо отзывался о нем, когда он не на скачках и не играет у Монфорта. Он когда-либо упоминал директора, доктора Киссинга?» «Раба Марок? О, моя крошка, он редко говорит о чем-либо другом. Он обожает этого старого джентльмена, считает, что это Киссинг сделал из него того, кем он стал сейчас. Ничего особенного, но все-таки...» «Не думаю, что он жив до сих пор, доктор Киссинг, имею в виду. Он должно быть очень стар, не так ли? Но я готова поспорить на что угодно, что он 100 лет как мертв». «Значит, ты потеряешь деньги», — обрадовался Макс. «Каждый свой пенни». Руксенд прятался в уютной ложбине между холмом Сквайрс и Джек О. Лантерн, любопытным ландшафтным курьезом, который на расстоянии напоминал могильный курган Железного века, а по приближении оказывался намного больше и формой походил на череп. Я вырулила на Пукерс-Лейн, пролегавший вдоль его челюсти или восточного края. В конце переулка густая изгородь преграждала вход в Руксенд. Когда минуешь эти потрепанные остатки прошлого, оказываешься на лугах, простирающихся на восток, запад и юг, заброшенных и заросших. Несмотря на солнце, над неухоженной травой плавали щупальца тумана, там и сям широкие просторы лугов нарушались огромными печальными буками, чьи массивные стволы и поникшие ветви всегда напоминали мне семейство унылых слонов, одиноко бредущих по африканским саваннам. Под буками две древние дамы вели оживленный диалог, как будто соревнуясь за роль леди Макбет. Одна была одета в просвечивающий муслиновый пеньюар и домашний чепец, по всей видимости, доживший до наших времен с XVIII века, а ее компаньонка, завернутая в синее, как цианистый калий, широкое платье, носила медные серьги размером с суповую тарелку. Сам дом являл собой то, что часто романтично именуют особняком. Некогда он служил родовым поместьем семьи де Лейси, от которой получил название Бишоп Лейси. Говорили, что они были дальними родственниками де Люсов. Но с тех пор прошел несколько стадий от сельского дома находчивого и успешного гугенота, торговца бельем, до того, чем он являлся сегодня частным приютом, который Даффи сразу же прозвала «холодным домом». И я почти хотела, чтобы она была рядом. Два грязных автомобиля, припаркованных во дворе, свидетельствовали о недостатке как сотрудников, так и посетителей. Прислонив Глэдис к деревянной аракуарии, я поднялась по заросшим мхом выщербленным ступенькам к входной двери. Написанная от руки табличка гласила: «Звоните, пожалуйста». И я подергала за эмалевую ручку. Где-то внутри глухо зазвенело, словно пастуший рожок пропел «Ангелус» — католическая молитва Богородицы, объявляя о моем появлении неведомым персонам. Когда ничего не произошло, я позвонила снова. На другом конце лужайки две старые дамы начали изображать, будто у них чаепитие, приседая в изысканных жеманных реверансах, оттопыривая мизинцы и поднимая невидимые чашки и блюдца. Я прижала ухо к массивной двери, но за исключением приглушенного гула, видимо, дыхания дома, ничего не услышала. Я толкнула дверь и вошла внутрь. Первое, что меня поразило, — запах этого места. Смесь капусты, резиновых подушек, помоев и смерти. Эту вонь подчеркивал острый запах дезинфицирующего средства, которым моют полы. Диметил-бензил-ламония-хлорида, отдающего миндалем и напоминающего гидроген-цианид, газ, которым в американских тюрьмах казнят убийц. Холл был покрашен в безумный зеленый цвет, зеленые стены, зеленое дерево и зеленые потолки. Полы застилал дешевый коричневый линолеум, весь испещренный следами гладиаторов, так что его вполне могли доставить из римского Колизея. Когда я наступала на очередной коричневый вздувшийся пузырь, он мерзко шипел, и я взяла себе на заметку проверить, может ли цвет вызывать тошноту. У дальней стены в хромированном кресле на колесах сидел древний старик, уставившись вверх и полуоткрыв рот, словно ожидая, что где-то под потолком произойдет неминуемое чудо. Сбоку от него стоял стол, на котором ничего не было, кроме серебряного колокольчика и грязной таблички «Звоните, пожалуйста», намекавшей на некое официальное, хотя и незримое присутствие. Я 4 раза резко позвонила. При каждом дзынь колокольчика старик неистово моргал, но не отводил взгляд от воздуха над головой. Неожиданно, словно проскользнув сквозь тайную дверцу, материализовалась тень женщины. Она была одета в белую форму и синюю шапочку, под которую деловито засовывала мягкие пряди влажных соломенного цвета волос указательным пальцем. Она выглядела так, словно была способна на самое худшее, и знала в точности, что я знаю это. «Да», — произнесла она высоким, но деловитым, стандартным больничным голосом. «Я пришла навестить доктора Киссинга», — сказала я. «Я его правнучка». «Доктора Исаака Киссинга?» — уточнила она. «Да», — ответила я, — «доктора Исаака Киссинга. У вас он не один?» Не говоря ни слова, белый призрак развернулся на каблуках, и я пошла за ним сквозь арку на узкую застекленную террасу, идущую вдоль всего здания. На середине террасы она остановилась, сделала указывающий жест тонким пальцем, словно третий призрак в Скрудже, и исчезла. В дальнем конце помещения, с высокими окнами в единственном луче света, проникшем сквозь окружающий мрак этого места, в плетенном кресле на колесиках сидел старик. Над его головой медленно поднималось облако густого дыма. В беспорядке на маленьком столике рядом с ним кипа газет, казалось, сейчас свалится на пол. Он был закутан в мышиного цвета халат, как Шерлок Холмс, за исключением того, что он был весь в прожженных дырках, словно шкура леопарда в пятнах. Под халатом был выцветший черный костюм и высокий целлулоидный воротник старомодного фасона. На его длинных, вьющихся, желтовато-седых волосах возвышалась шапочка-таблетка из сливового цвета вельвета. С губ свисала зажженная сигарета, пепел с которой падал, словно мумифицированные садовые личинки. «Привет, Флавия», — сказал он, — «я тебя ждал». «Мы не очень хорошо начали, доктор Киссинг и я. Для начала должен предупредить тебя, что я не особенно умею разговаривать с маленькими девочками», — объявил он. Я прикусила губу и промолчала. «Чтобы сделать из мальчика гражданина, достаточно пороть его или использовать многочисленные аналогичные приемы. Но девочка, как ее создала природа, негодной для подобной физической грубости, должна навеки оставаться терра инкогнито. Ты не думаешь?» Я поняла, что этот вопрос из тех, что не требуют ответа. Я приподняла уголки губ, надеясь изобразить улыбку Моны Лизы или, по крайней мере, то, что обозначает принятую вежливость. «Так значит, ты дочь Джако», — произнес он. «Ты ни капли на него не похожа, ты это знаешь». «Мне говорили, что я пошла в мать Харриет», — ответила я. «Ах да, Харриет. Какая ужасная трагедия, какой кошмар для всех вас». Он протянул руку и взял увеличительное стекло, балансировавшее на вершине горы газет. Одновременно он открыл коробку Players и извлек новую сигарету. «Я стараюсь быть в курсе происходящего, насколько возможно, глазами этих бумагоморак. Мои же глаза, должен признаться, наблюдавшие за происходящим парадом в течение 95 лет, сильно утомлены увиденным. Тем не менее, мне удается быть в курсе рождений, смертей, свадьбы, арестов, происходящих в нашем графстве. И я продолжаю подписываться на «Панч» и «Лилипут», разумеется. «Панч» — еженедельный юмористический журнал, издававшийся в Лондоне. «Лилипут» — также юмористический британский журнал, где печатались анекдоты, рассказы, фотографии и прочее. У тебя есть две сестры, насколько я знаю, Офелия и Дафна. Я призналась, что да, есть такое дело. У Джаку всегда была склонность к экзотике, я припоминаю. Я не особенно удивился, прочитав, что он назвал первых двух отпрысков в честь шекспировской истерички и греческой подушечки для булавок. Простите? Дафна, которую Эрос подстрелил убивающей любовь стрелой, перед тем, как отец превратил ее в дерево. «Я имела в виду сумасшедшую», — сказала я, — «Офелию». «Придуршная», — произнес он, затушив окурок в переполненной пепельнице и закуривая новую сигарету. «Ты не согласна?» Глаза, смотревшие на меня с его испещренного глубокими морщинами лица, были такими же яркими и внимательными, как у любого учителя, когда-либо стоявшего у доски с указкой в руке, и я поняла, что мой план удался. Я больше не была маленькой девочкой. Как мифическая Дафна превратилась в простой лавр, так и я стала мальчиком из четвертого класса. «Не совсем, сэр», — ответила я. «Я думаю, что Шекспир предназначал Офелии роль символа чего-то, как травам и цветам, которые она собирала». Сказал он, — «это как?» «Символически, сэр. Офелия — невинная жертва кровожадной семьи, члены которой полностью поглощены с собой. Во всяком случае, я так думаю». «Ясно», — сказал он, — «весьма любопытно. Тем не менее, — добавил он, — было очень приятно узнать, что твой отец сохранил достаточно знаний по латыни, чтобы назвать тебя Флавией, золотоволосой. У меня волосы скорее мышино-русые». Кажется, мы зашли в тупик, вроде тех, которые изобилуют в беседах с пожилыми людьми. Я начала думать, что он уснул с открытыми глазами. «Что ж», — наконец произнес он, — «лучше дай мне посмотреть на нее». «Сэр», — сказала я, — «на моего ольстерского мстителя. Дай-ка взглянуть на него. Ты же принесла его с собой, не правда ли?» «Я... да, сэр, но как...» «Давай поразмыслим», — сказал он так благодушно, будто предлагал помолиться. Гораций Бонипенни, в прошлом мальчик-фокусник и впоследствии мошенник, погибает в огороде своего старого школьного приятеля Джако де Люса. Почему? Вероятнее всего, шантаж. Посему давай предположим шантаж. Через несколько часов дочь Джако перерывает газетные архивы в Бишоп-Лейси, вынюхивая информацию о кончине моего старого доброго коллеги мистера Твайнинга. Упокой, Господи, его душу. Как я узнал об этом? Полагаю, это очевидно. «Мисс Маунджой», — сказала я. «Очень хорошо, моя дорогая. Тильда Маунджой на самом деле мои глаза и уши в деревне и окрестностях в последнюю четверть века». Мне следовало бы догадаться, мисс Маунджой шпионка. Но давай предположим. В последний день жизни вор Бонипенни решил остановиться в 13 селезнях. Молодой глупец, ладно, больше не молодой, но тем не менее глупец, умудряется позволить, чтобы его прикончили. И я однажды сказал мистеру Твайнингу, что мальчик плохо кончит. Замечу, что я оказался прав. От этого парня всегда попахивало серой. Но я отвлекся. Вскоре после того, как Бонипенни отправился в вечность, его номер в гостинице обыскала невинная дева, имя которой я вряд ли осмелюсь произнести вслух, но которая сейчас скромно сидит передо мной, теребя кое-что в кармане, что вряд ли может быть чем-то иным, нежели неким клочком бумаги оттенка мармелада из Данди, на котором напечатаны портрет ее покойного величества королевы Виктории и контрольные буквы ТЛ. Что и требовалось доказать. «Что и требовалось доказать», — повторила я, молча достала из кармана полупрозрачный конвертик и протянула ему. Руки его дрожали. От старости или от волнения я не могла определить. Пользуясь обрывком тонкой бумаги, как Импровизированными щипчиками он раздвинул края конвертика, пожелтевшими от никотина пальцами. Когда оранжевые края ольстерских мстителей показались на свет, я не могла не заметить, что пальцы и марки были практически одного оттенка. «Великий Боже!» — сказал он, заметно потрясенный. «Ты нашла АА. Эта марка принадлежит Его Величеству, знаешь ли. Ее похитили на выставке несколько недель назад. Об этом писали все газеты». Он метнул в меня обвиняющий взгляд над очками, но его внимание было тотчас отвлечено яркими сокровищами в его ладони. Казалось, он забыл, что я в комнате. «Приветствую вас, старые друзья», — прошептал он, не замечая меня. «Как много времени прошло!» Он взял увеличительное стекло и внимательно рассмотрел их одну за другой. «И ты, моя возлюбленная крошка Тел, какую невероятную историю могла бы ты поведать?» «Они обе были у Горация Бонни Пенни», — призналась я. «Я нашла их в его багаже в гостинице». «Ты обыскала его багаж?» Не поднимая глаз от увеличительного стекла, спросил доктор Киссинг. «Ух, полиция вряд ли будет прыгать от счастья, когда услышит об этом. И ты тоже, держу пари». «На самом деле я не рылась в его багаже», — сказала я. «Он спрятал марки под этикетку, наклеенную на чемодан». «А ты, разумеется, всего лишь лениво игралась с ней, когда тебе в руки выпали марки». «Да», — подтвердила я. «Именно так все и произошло». «Скажи мне», — внезапно спросил доктор Киссинг, поворачиваясь, чтобы взглянуть мне в глаза, — «твой отец знает, что ты здесь?» «Нет», — ответила я, — «отец обвинен в убийстве. Он сидит под арестом в Хинли». «Боже мой, он действительно сделал это?» «Нет, но, похоже, все верят, что он виноват. Какое-то время я сама так думала». «А», — сказал он, — «и что ты думаешь теперь?» «Я не знаю», — сказала я. «Иногда я думаю одно, иногда другое. Все так запуталось». Все всегда путается перед тем, как встать на свои места. Скажи мне вот что, Флавия, что тебя интересует больше всего на свете? Какова твоя великая страсть? Химия, — ответила я, ни секунды не колеблясь. Отлично, — сказал доктор Киссинг. В свое время я задавал этот вопрос целой армии папуасов, и они вечно лепетали о том о сём. Болтовня и сентиментальные излияния, и больше ничего. Ты, напротив, выразилась ясно. Прутья жутко заскрипели, когда он повернулся в своем кресле посмотреть мне в лицо. На ужасный миг я подумала, что его позвоночник треснул. «Нитрит натрия», — сказал он. «Несомненно, ты знакома с нитритом натрия». «Знакома?» «Нитрит натрия — противоядие при отравлении цианистым калием. И я знала его во всех возможных реакциях так же хорошо, как свое имя. Но как он догадался использовать его в качестве примера? Он экстрасенс?» «Закрой глаза», — продолжил доктор Киссинг. «Представь, что ты держишь в руке пробирку с 30-процентным раствором соляной кислоты. Ты добавляешь туда небольшое количество нитрита натрия. Что ты видишь?» «Мне не надо закрывать глаза», — ответила я. «Он станет оранжевым, оранжевым и мутным». «Отлично. Цвета этих заблудших почтовых марок, не так ли? А потом?» «Со временем, минут через 20 или 30, он просветлеет». «Просветлеет. Я закончил». Словно тяжесть свалилась с моих плеч, я расплылась в глупой улыбке. «Должно быть, вы были великолепным учителем, сэр», — сказала я. «Да, я был когда-то». «А теперь ты принесла мне мое маленькое сокровище», — сказал он, снова переводя взгляд на марки. «На это я не рассчитывала. Я об этом не подумала. Я просто хотела узнать, жив ли еще владелец Ольстерского Мстителя. После чего я собиралась отдать марку отцу, чтобы он передал ее полиции, которая должным образом проконтролирует, что она действительно вернулась законному владельцу». Доктор Киссинг сразу почувствовал мои сомнения. «Позволь мне задать тебе еще один вопрос», — сказал он. «Что, если бы ты пришла сюда сегодня и обнаружила, что я сыграл в ящик, так сказать, отчалил навстречу вечности?» «Вы имеете в виду, если бы вы умерли, сэр?» «Да, это то самое слово, которое я пытался вспомнить. Умер, да». «Думаю, мне следовало бы отдать вашу марку отцу, чтобы он оставил ее себе. Он знал бы, как ею распорядиться». «Я думаю, что самой подходящей персоной будет владелец марки, ты не согласна?» Я знала, что ответ будет «да», но не могла произнести его. Я знала, что больше всего на свете мне хочется подарить марку отцу, пусть даже она не моя. В то же время я хотела отдать обе марки инспектору Хьюиту. Но почему? Доктор Киссинг закурил еще одну сигарету и уставился в окно. Наконец он протянул мне одну марку, оставив вторую себе. «Это АА», — сказал он. «Она не моя, она мне не принадлежит, как говорится в старой песне. Твой отец может делать с ней все, что захочет, не мне решать». Я взяла у него ольстерского мстителя и осторожно завернула в носовой платок. «С другой стороны, изящная маленькая ТЛ моя». «Моя собственная, вне всякого сомнения». «Я полагаю, вы будете счастливы снова приклеить ее в ваш альбом, сэр?» — смирившись, сказала я, пряча ее близняшку в карман. «Мой альбом?» Он издал каркающий смешок, перешедший в кашель. «Мои альбомы, как сказал дорогой покойный Доусон, унесло ветром». Его старые глаза обратились к окну, глядя в никуда, в сторону лужайки, где старые леди порхали и делали пируэты, словно экзотические бабочки под залитыми солнцем буками. «Я многое забыл, Кинара, и ветер розы те унес, что бросил я с танцующей толпой, когда хотел из памяти изгнать твоих увядших лилий бледный цвет, но я был опустошен, я болен был любовью старой. И все то время, пока танец длился, будто сотню лет, я, как обычно, верен был тебе, Кинара». «Знаешь этот стих?» Я покачала головой. «Он очень красивый», — сказала я. «Уединенная жизнь в таком месте, как это», — сказал доктор Киссинг, широко поведя рукой, несмотря на его убогую дряхлость. «Это, как ты понимаешь, весьма затратное предприятие». Он посмотрел на меня так, будто пошутил. Когда я не отреагировала, он указал на стол. Я только сейчас заметила, что под крышкой стола была встроена полка, на которой лежали два толстых переплетенных альбома. Я смахнула пыль и подала доктору Киссингу верхний. «Нет-нет, открой сама». Я открыла альбом на первой странице, где были две марки, одна черная, вторая красная. По легким отметинам стирательной резинки и линиям я поняла, что некогда эта страница была полна марок. Я перевернула страницу, еще одну. Все, что осталось от альбома, лишь выпотрошенный каркас, даже школьник спрятал бы его со стыда куда подальше. Как видишь, цена приюта для бьющегося сердца. Избавляешься от жизни по одному квадратику за другим. Немного осталось, не так ли? «Но ольстерский мститель», — возразила я, — «он, должно быть, стоит целое состояние». «И впрямь», — согласился доктор Киссинг, снова глядя сквозь лупу на свое сокровище. «В романах можно прочитать о спасении, которое приходит, когда ловушка уже захлопнулась, о лошади, сердце которой останавливается в дюйме после финиша». Он тихо засмеялся и вытащил платок вытереть глаза. «Слишком поздно, слишком поздно!» — вскричала дева и тому подобное. «Вечерний звон сегодня не прозвонит. Как судьба любит устраивать розыгрыши!» Продолжил он полушепотом. «Кто это сказал?» «Сирано де Бержерак, да?» На долю секунды я подумала, как Даффи понравилось бы общаться с этим старым джентльменом. Но только на долю секунды. И потом я пожала плечами. С легкой насмешливой улыбкой доктор Киссинг вынул сигарету изо рта и поднес горящий кончик к уголку ольстерского мстителя. Мне показалось, что мне в лицо швырнули огненный шар, словно мне грудь пронзили зазубренной проволокой. Я моргнула и, застыв от ужаса, наблюдала, как марка начала тлеть, потом загорелась маленьким огоньком, медленно и неумолимо пожирающим юное лицо королевы Виктории. Когда огонь добрался до кончиков пальцев, доктор Киссинг разжал ладонь и уронил темный пепел на пол. Из-под полы его халата высунулась черная лакированная туфля, элегантно наступила на остатки и несколькими движениями растерла пепел по полу. Через три оглушающих удара сердца от ольстерского мстителя осталось лишь темное пятно на линолеуме рук Сэнда. «Марка у тебя в кармане только что удвоилась в цене», — сказал доктор Киссинг. «Береги ее хорошенько, Флавия. Она теперь одна единственная».